С точки зрения внешнего вида, я должен признать, что она просто идеальна. Ячуи с другой стороны также перестал улыбаться, продолжая свое объяснение. Может, при других обстоятельствах я не обратил бы на это внимания, так как больше всего в мире я желаю, чтобы Дебби стала нежной девушкой. Но была одна вещь, которая сразу же спалила тебя, и я мгновенно понял, что ты подделка. И что же это? Холодно спросила фальшивая Дебби, так как ее очень интересовал этот вопрос. Тогда Ячуи пренебрежительно фыркнул. Моя Дебби маленькая жадная скупердяйка. И это общеизвестный факт. Так в торговом центре она ни в жизнь не потратила бы 100 золотых на какое-то жалкое украшение. Хоть это и прозвучит смешно, но для моей Дебби подобный способ потратить ее драгоценные деньги подобен великому подвигу героя. Все верно, именно этот момент стал тем элементом, который позволил Ячуи полностью разоблачить фальшивую Дебби. Но этот момент был слишком смущающим, чтобы объяснять его Дейтону. Этот момент также стал сильным ударом по фальшивой Дебби. Вот значит как, похоже, что та информация, которую я собрал, была неполная. Итак, поскольку я уже раскрыл тебя, может, скажешь мне, на кого ты работаешь? С улыбкой спросил Ячуи. Я уже знаю, что ты скорее всего являешься одним из убийц таверны Пыльного Ветра, и ты должен был убить меня, но то, что я хочу знать, кто именно является вашим нанимателем. Фальшивая Дебби презрительно улыбнулась, а затем в ее руке резко появился пылающий кинжал с сияющими узорами. В следующий миг раздалось несколько взрывов, и несколько огненных метеоров врезались в золотую стену. Однако это было совершенно бесполезно. Это заклинание было создано экспертом в сфере специализации, который специализировался на создании волшебных пиктограмм. Если маг и мечник не достиг сферы специализации, у него не было и шанса на то, чтобы вырваться из этого барьера. Ячуи слабо улыбнулся, наблюдая за тем, как фальшивая Дебби самыми разными способами пыталась пробить барьер. Наконец фальшивая Дебби отказалась от своего плана прорыва силы, и в ее глазах появился намек на беспокойство. Тем не менее, она все еще холодно посмотрела на Ячуи и сказала: «Ты хочешь, чтобы я выдал тебе своего заказчика? Мечтай дальше. Мое кодовое имя Безликий, потому что никто точно не знает, как именно я выгляжу на самом деле. Кроме того, я никогда и никому не выдавал информацию о своем нанимателе. Я не скажу тебе ни слова. С момента, как я встал наемным убийцей, я знал, что однажды сегодняшний день настанет. Хо, действительно профессионал. Знаешь, я открою тебе один секрет», — сказал Ячуи крайне зловещим тоном. «На самом деле я являюсь магом, который очень сильно интересуется медициной и созданием волшебных зелий. Безликий, посмотри туда». Ячуи указал на камеру с телом серебряного полуорка. «Ты уже, наверное, успел заметить, что внутри что-то было, не так ли? На самом деле он был человеком, но я использовал кое-какое волшебное зелье, так что теперь никто даже не усомнится в том, что это полуорк. И, наконец, я провел множество хирургических экспериментов на нем, пока он не умер. Хех, это действительно было весело». Ячуи действительно провел множество различных исследований над телом полуорка, но единственный его интерес заключался в защитной пространственной матрице на коже полуорка, и, естественно, что он не занимался никакими извращениями с его телом. Но услышав его слова, выражение лица Безликого существенно изменилось, ему действительно стало страшно за свою жизнь. Затем Ячуи указал на другую камеру, где был заключен Святой Дух 100 солдат. Несмотря на то, что прошло времени уже больше месяца, он все еще был жив, однако его запасы силы веры полностью иссякли, и он был уже на грани смерти. Его тело начало разрушаться, а сил не осталось даже на то, чтобы говорить. «Видишь этого человека? Благодаря моим зельям, он превратился в настоящего призрака. К сожалению, он уже скорее мертв, чем жив. Эх!» Святой Дух 100 солдат выглядел как скелет, окутанный черным туманом. Его рот постоянно пытался кричать, но было невозможно понять, был ли это страх или отчаяние. Эта картина заставила Безликого снова перемениться в лице. «Эй!» Затем Ячуи посмотрел на полностью запуганного Безликого. «У меня как раз появилось новое зелье, не желаешь попробовать его, Безликий? Но у меня есть хорошая новость для тебя, ты можешь не бояться того, что превратишься в нежить, потому что...» Ячуи несколько раз хлопнул в ладоши, и с громким ревом из тени гробницы вышли 18 магических зверей, мрачными глазами уставившись на фальшивую Дебби в клетке, обнажив свои клыки. Просто глядя на их клыки, Душа уходила в пятки и через них пыталась вырваться наружу. Тогда Ячуи продолжил. «Когда ты умрешь, то станешь кормом для моих зверушек, они очень любят человеченку». В этот момент Ячуи идеально вжился в роль мага-психопата. «Большой брат, я просто зарабатывал себе на кусок хлеба, зачем быть таким жестоким?» Безликий стал самой покорностью. «Если ты желаешь что-то узнать, просто спрашивай, я расскажу тебе все, что знаю». «Ну, совсем другое дело». Ячуи удовлетворенно кивнул своей головой. «Ты должен связаться с таверной пыльного ветра и сказать, что задача выполнена, затем получить деньги от заказчика за всех нас и передать их нам. Кстати, я так понял, что ты знаешь очень много, воспользовавшись своей безликостью, так что я хочу также узнать всю эту информацию в мельчайших подробностях». План Ячуи по избавлению от убийц раз и навсегда, наконец, вошел в свою завершающую стадию. Глава 238. Некоторые люди заплатили целую медную монету за жизнь этого джентльмена. Ячуи не покидал гробницу до самой ночи. В номере отеля, Дигби, Дейтон и другие девушки с нетерпением ждали возвращения Ячуи. Как только они увидели, что Ячуи появился во вспышке белого света с несколько усталым лицом, Дигби быстро направилась к нему и обеспокоенно сказала: «Толстяк рассказал нам, что какой-то убийца решил притвориться мной, чтобы ввести в заблуждение тебя, это правда. Какая наглость. Не переживай, меня не так-то легко обмануть». Ячуи мягко улыбнулся. Хоть Безликий и имел первоклассную маскировку, подготовился он очень плохо, даже не узнав, что Дигби была маленькой скрягой. Он чувствовал себя несколько голодным, так он сел за стол поблизости и взял кусок хлеба в рот, после чего сказал: «Я был так долго в могиле, так как был занят допросом убийцы и хотел получить всю необходимую информацию от него». «Допрос длился так долго», — посетовал со стороны Дейтон. «Я слышал, что убийцы из таверны пыльного ветра крайне неразговорчивы. Похоже, что это действительно так». «Да нет, убийца, который притворился Дигби, оказался очень даже сговорчивым, особенно после того, как я запугал его. Он практически сразу выдал своего заказчика», — объяснил Ячуи с невинным выражением лица. «Просто у меня было еще довольно много вопросов, на которые я хотел получить ответы, так что мой допрос занял довольно много времени». В этот момент Дейтон не смог удержаться и спросил: «И что ты узнал?» Все улыбнулся Ячуи. «Нас убийц заказали три семьи: Фрей, Хейтер и Мартел, которые являются семьями Донны, Айгула и Дуаши. В данный момент человек из семьи Хейтер находится в городе Ангела, и он предложил крайне щедрое вознаграждение за наши головы. За убийство Дейтона и Стального Мечника дают по 2000 золотых, моя голова стоит 1500 золотых, и Фия 1200 золотых, Дигби 1000 и Вивиан 800 золотых». Услышав суммы за свои головы, Дигби несколько расстроенно спросила: «За мою голову дают всего 1000 золотых? Почему так мало? Изначально вообще было всего 500 золотых, но после того, как мы полностью разгромили засаду возле телепорта, награда за всех нас выросла вдвое», — сказал Ячуи. «Что касается того, почему за тебя назначена такая небольшая награда, так это скорее всего из-за твоего миниатюрного телосложения. Видимо, они решили, что раз ты маленькая, то и этих денег должно было бы хватить за твою голову». На лице Дигби мгновенно появилась сильная обида. Тогда Ячуи громко рассмеялся. «Это огромные деньги, чего ты расстраиваешься-то? И что ты собираешься делать дальше?» — быстро спросил Дейтон, про себя подумав, что эта группа людей слишком бесстрашна. А это значило, что у них определенно должен был быть какой-то план, не так ли? «Да, у меня есть план, который позволит нам схватить человека семьи Хейтер и получить награду за наши головы, при этом не обидев таверну пыльного ветра». Ячуи крайне зловеще рассмеялся. «Но для этого мне нужно, чтобы вы подыграли мне. И что это за игра?» — подозрительно переспросила Эфия. Ячуи несколько загадочно сказал: «Она называется «Отправляйся в ад». Все вокруг». Когда Ячуи и его компания только прибыли в город Ангела, то они остановились в самом элитном и шикарном отеле города. Причиной такого выбора стало то, что он хотел позволить другим людям узнать, что они были здесь. В результате, едва компания Ячуи заселилась в отель, буквально через 5 минут в таверне пыльного ветра уже знали об этом от своих информаторов. После этого, шпионы таверны тщательно следили за всех происходящим внутри отеля. В конце этого же дня, ночью, когда большинство людей уже спали, внутри гостиницы неожиданно раздался громкий грохот, словно внутри какой-то комнаты произошел взрыв, нарушив ночную тишину и подняв всю гостиницу на уши. Гости, слуги и другой персонал отеля быстро повыходил из своих комнат, с жалобами начав тарабанить в дверь комнаты, из которой раздался грохот. Однако внутри комнаты царила гробовая тишина. Тогда один из служащих достал ключ от комнаты и осторожно открыл дверь. Заглянув внутрь комнаты, все непроизвольно испытали сильный шок. Эта, некогда красивая и аккуратная комната превратилась в настоящие руины. При этом вокруг было видно множество следов битвы, на полу даже была огромная лужа крови, а на противоположной стене зияла огромная дыра, через которую ночной ветер постоянно влетал в комнату и донося до людей плачущие звуки, словно здесь произошла какая-то трагедия. Что здесь произошло? Где шестеро гостей, которые остановились в этом номере? Что с ними случилось? Это кровь, они же умерли, верно? Некоторые люди начали паниковать. Новости о том, что на отель было совершено нападение и шесть человек пропали без вести, скорее всего, будучи захваченными в плен, быстро распространились по городу. На следующее утро в таверну Пыльного ветра поспешно пришел человек в черном. На его лице было счастливое выражение лица, так как он уже слышал новости о событиях в отеле. Он знал, что в том номере проживал Ечуи и его компания и что пропавшими без вести был именно Ечуи со своими друзьями. Таким образом, он пришел к выводу, что это было дело рук Безликого, который одним махом избавился от Ечуи и его компании. Это были отличные новости для человека в черном, но он все еще должен был наверняка убедиться в этом, так что пришел в таверну Пыльного ветра, чтобы получить доказательства выполнения сделки. Дорогой гость, пожалуйста, не горячитесь. Бармен, естественно, также был в курсе последних новостей, так с улыбкой на лице он продолжал протирать свои стаканы и сказал: «Я же говорил вам, что Безликий, это козырный туз нашей таверны Пыльного ветра, он всегда доводит свою работу до конца. Могу ли я лично встретиться с Безликим?» — возбужденным голосом спросил человек в черном у бармена. «Кроме того, я хотел бы увидеть доказательства смерти Цели. После этого я заплачу оставшуюся сумму. Конечно, я думаю, что Безликий скоро появится здесь, чтобы сдать задание», — с уверенной улыбкой ответил бармен и добавил: «Доказательства, которые он принесет с собой, уважаемый гость также сможет забрать с собой». Человек в черном согласно кивнул, периодически поглядывая на входную дверь и про себя подумав. Младшая сестра говорила, что у этих людей было полно невероятных вещей, волшебных устройств с самыми необычными свойствами. Она не знала, откуда у тупого быдла с дыры на окраине империи взялись все эти вещи, но если я смогу заполучить их, будет интересно взглянуть на них. Младшая сестра и ее группа понесли серьезные потери от этих людей, но я сумел полностью избавиться от них. Таким образом, я думаю, что в будущем, в глазах отца я стану куда более достойным приемником, чем моя сестра. Размышляя над всем этим, незаметно прошло полчаса. Тогда в таверну вошел человек в черном плаще, который окутывал все его тело, а на его лице была белая маска, которая еще больше усиливала таинственную ауру, которая исходила от него. Когда человек в черном увидел этого человека, то быстро поприветствовал его: «Господин Безликий, не так ли?» Бармен также с любопытством посмотрел на вошедшего человека. Хоть он сам лично никогда не видел, как именно выглядел Безликий, но каждый раз, когда тот приходил взять или сдать задание, он носил белую маску, которая фактически выступала его визитной карточкой. Так, бармен также кивнул своей головой. «Все верно, он, Безликий, мой элитный убийца. Я так понимаю, ты уже справился с заданием, верно? С некоторыми из них мне пришлось основательно повозиться, пока я придумал способ, как подобраться к ним, но в конечном итоге, я все же сумел убить их всех», — сказал Безликий приглушенным голосом. Голос Безликого в этот раз полностью отличался от того, что бармен слышал ранее. Тем не менее, с учетом личности Безликого и его навыков перевоплощения, бармен совершенно не обратил на это внимания. На самом деле бармен даже не знал, был ли Безликий мужчиной или женщиной. Так он улыбнулся и указал на человека в черном: «Это заказчик твоей миссии. Безликий, пожалуйста, продемонстрируй ему доказательства завершения миссии, чтобы он смог удостовериться в том, что миссия полностью завершена». Хм. Безликий с любопытством посмотрел на человека в черном, а затем подошел к стойке и стал доставать вещи из своего пространственного кольца. Он достал шлем стального мечника, копье Дейтона, гатлинг Дигби, меч Эфия, одежду Вивианны и волшебную палочку Ячуи. Это копье, святое оружие рыцарей. Паладин в жизни не расстанется со своим оружием, пока не умрет. Человек в черном посмотрел на вещи перед ним, и его глаза засияли. А это шлем стального мечника. Младшая сестра говорила, что он носил свой шлем все время и никогда не снимал его, независимо ни от чего. Поэтому никто точно не знал, кем именно был на самом деле стальной мечник, так что он точно мертв. И это странное оружие, сестра рассказывала, что это было крайне мощное волшебное устройство, которое могло испускать беспрерывные потоки огненных шариков. Да, владельцы этих вещей расстались бы с ними, только умерев. Но затем человек в черном с некоторым сожалением неожиданно спросил: «А что насчет их тел, сэр? Вы хотите сказать, что этих вещей недостаточно, чтобы доказать, что они мертвы?» — холодно спросил Безликий, словно его мастерство поставили под сомнение. «Что вы? Вовсе нет», — быстро сказал человек в черном. «Я просто хочу забрать их тела, чтобы потом публично унизить за то, что они посмели посягнуть на величие моей семьи Хайтейр. Они также убили Айгула и Донну. Если они не смогут отомстить им, то даже их кости не смогут успокоиться в мире. Их тела нужны просто, чтобы они смогли успокоить наши души». Тогда Великий пожал своими плечами и холодно сказал: «К сожалению, я сжег их тела, сэр. Вы же не хотите сказать, что отказываетесь заплатить мне оставшуюся часть суммы?» Главным правилом таверны Пыльного Ветра было то, что если кто-то желал нанять убийцу, он должен был заплатить залог в размере 20% от оговоренной суммы. После того, как убийца выполнит задание, наниматель должен заплатить оставшиеся 80% суммы. Убийство Ячуи и его компании в общей сложности потянуло на 9500 пп, вообще получается 8500, я специально несколько раз пересчитал. Чертовы китайцы вообще с математикой не дружат. Золотых монет. Так ранее человек в черном передал бармену в качестве залога 3800 золотых, а теперь, когда миссия была завершена, он должен был заплатить остаток в 5700 монет Безликому. В данный момент человек в черном был очень рад, так что быстро достал из своего кольца 5 серебряных и 7 золотых карт. Золотые карты содержали в себе максимум 100 золотых монет, в то время как серебряные могли содержать в себе аж 1000 золотых монет. Подобную серебряную карту на северной стороне реки Веншуй было просто невозможно найти, так как ее номинал был слишком большим, и там просто не было настолько богатых людей, которым бы понадобилось наличие карт такого высокого номинала. Но с южной стороны реки Веншуй серебряная карта была уже вполне обыденным явлением и использовалась наравне с золотой. Безликий, убедившись, что в картах была оговоренная сумма, быстро спрятал их в своем кольце. Так эта сделка была полностью завершена. Человек в черном радостно потянулся к вещам на стойке, когда Безликий неожиданно сказал: «Сэр, пожалуйста, постойте, у меня есть еще две вещи, которые я хотел бы вам сказать». «И что же это?» Человек в черном обернулся и удивленно посмотрел на Безликого. «Первое, я открою вам свою истинную личность». В этот миг Безликий снял свою маску, и за ней оказалось улыбающееся лицо Ячуи. Человек в черном и бармен просто не могли не испугаться. Но затем бармен гневно закричал: «Ты маг по имени Хаммер. Ты настолько обнаглел, что посмел притвориться убийцей таверны Пыльного Ветра». «Притворяюсь?» Ячуи с улыбкой посмотрел на бармена. «Безликий никогда ранее не показывал своего настоящего лица, даже ты никогда не видел, как он выглядит на самом деле. У тебя есть какие-нибудь доказательства того, что я не Безликий?» «Я убийца таверны Пыльного Ветра, Безликий. Это...» Бармен все еще сердился, но у него не было способа опровергнуть слова Ячуи, потому что он действительно никогда не видел истинного лица Безликого. И теперь, когда Ячуи заявил, что он Безликий, хоть сам бармен и не верил в этот бред, но он и не мог полностью опровергнуть это. Человек в черном понял, что его затея полностью потерпела крах, так что он в панике бросился к выходу, чтобы сбежать. Но в следующий миг Ячуи уже стоял в дверях и с улыбкой преграждал ему путь. «Согласно правилам таверны Пыльного Ветра, сделка считается завершенной, если наниматель полностью рассчитался с убийцей. Господин, вы только что полностью подтвердили, что я выполнил вашу задачу, счастливо передав мне остаток суммы. Таким образом, наша сделка была успешно завершена. Таким образом, таверна Пыльного Ветра не должна иметь ко мне каких-либо претензий, поскольку сделка была завершена, независимо от того, являюсь ли я Безликим на самом деле или нет. так как таверна Пыльного Ветра является организацией наемных убийц. Я все правильно сказал. Его последние слова были адресованы бармену. Покраснев, бармен сказал: «Да, это, вот и славно». Затем Ячуи достал медную монету и бросил ее бармену на стойку с улыбкой, сказав: «А это вторая вещь, которую я хотел бы осудить. Некоторые люди пожелали потратить целую медную монету, чтобы убить этого джентльмена. Как убийца таверны Пыльного Ветра, я решил, что это очень ценная работа, так что я принял ее». «Нет, ты не можешь убить меня». Человек в черном испугался до чертиков и достал меч из своего пространственного кольца. «Я член семьи Хайтэр. Если ты посмеешь навредить мне, то моя семья будет вечно преследовать тебя, пока не убьет. Я, Иркат Хайтэр, я, Бабах». Ячуи вытянул свою левую руку из-под черного плаща, на которой была одета перчатка с доспехов стального мечника, и мощный лазерный луч вырвался из нее, пробив грудь Ирката Хайтэра. Мощная сила проникла прямо в сердце Ирката, разорвав его на части. После этого, его тело обмякло и упало на землю. Глава 239. Следовать за группой Ячуи – это сплошной головняк. Увидев, как тело Ирката Хайтэра упало на землю, бармен надолго впал в ступор, потеряв дар речи. Когда он пришел в себя после того, как Ячуи убил Ирката, то быстро достал свой обоюдоострый кинжал и, с некоторым взглядом в глазах, посмотрел на Ячуи, холодно сказав: «Ты действительно слишком высокомерен. Ты знаешь, какая судьба постигает тех, кто смеет оскорблять мою таверну Пыльного Ветра. Ты станешь целью для всего сообщества убийц». «Стану целью всего сообщества убийц?» Ячуи с улыбкой на лице забрал все свои вещи с прилавка и спрятал их обратно в свое кольцо. После этого он снова достал белый прямоугольный маркер и показал его бармену, сказав: «Это моя метка безликого убийцы, которая доказывает мою личность. Я сделал все в соответствии с правилами таверны Пыльного Ветра. Таким образом, у меня вопрос: каким же таким образом я оскорбил таверну Пыльного Ветра?» При присоединении к таверне Пыльного Ветра убийца проходил обязательную процедуру регистрации, в результате которой получал персональный жетон с очень сложной системой аутентификации. В нем запечатывалась аура владельца, таким образом, он без проблем мог подтвердить подлинность своего владельца. Однако для Ячуи не составило большого труда взломать волшебную матрицу жетона и заменить духовный отпечаток безликого на свой собственный. Таким образом, с этим жетоном Ячуи фактически стал настоящим безликим. «Ты». Бармен взял жетон в руки и стал пристально рассматривать его, дабы убедиться в его подлинности. Вскоре он подтвердил, что это действительно был жетон безликого, и духовный отпечаток внутри него совпал с аурой Ячуи. Жетон таверны Пыльного Ветра имел очень сложную волшебную матрицу аутентификации, но для Ячуи, который уже имел опыт взламывания защитной системы пространственных колец, обойти защиту этого жетона не составило большого труда. Естественно, что таверна Пыльного Ветра полагалась не только на жетоны для аутентификации своих людей, бармен также был в курсе того, как убийцы выглядели, какими отличительными чертами обладали, какими навыками владели и даже где были расположены их схроны. Убийц, которые желали сохранить свои личности в тайне, в таверне Пыльного Ветра, в принципе, не были редкостью, поскольку они желали обезопасить себя из-за особенностей своей профессии, но бармен все равно знал о них хоть что-нибудь еще. Но Безликий был особенным в своем роде, так как у бармена о нем не было абсолютно никакой информации. Таким образом, когда Ячуи показал этот жетон и заявил, что он был безликим, бармену больше просто нечего было возразить, так как кроме этого маркера не существовало других вещей, которые могли бы подтвердить подлинную личность Ячуи. Таверна Пыльного Ветра получила заказ на убийство Ячуи и отправила большую группу убийц на эту миссию, но в результате все они были убиты. Тогда у бармена не осталось иного выбора, кроме как послать свой козырный туз в дело. Но, видимо, даже Безликий потерпел неудачу и оказался в руках Ячуи, но это была издержка профессии, убийцы всегда были вынуждены рисковать своей жизнью. Так, все убийцы, которые умерли ранее, лишь доказывали, что сила таверны Пыльного Ветра все еще была недостаточно велика. Кроме того, было совершенно невозможно придраться к Ячуи в плане того, что он как-то оскорбил таверну Пыльного Ветра. Ведь Ячуи, притворившись Безликим, который якобы завершил миссию, добился от Ирката согласия на завершение миссии и получил деньги за нее. Дальнейшие события, которые развернулись в таверне, уже не имели абсолютно никакого отношения к таверне Пыльного Ветра. Даже если Ечуй подделал свое убийство и хитростью завершил эту миссию, таверна Пыльного Ветра все равно получила с этого огромную прибыль в качестве залога. А убийцы по природе своей занимаются своим ремеслом именно ради прибыли. Таким образом, у них не было абсолютно никаких оснований для того, чтобы записывать Ечуй в свои враги. В результате, когда Ечуй предоставил доказательства того, что он был безликим, бармен не мог опровергнуть этого. Так, все сказанное Ечуй было правдой, он никогда и ничем не оскорблял таверну Пыльного Ветра. Таверна Пыльного Ветра стала самым известным сообществом убийц в первую очередь из-за того, что они строго соблюдали свои собственные правила. И теперь эти правила четко говорили бармену о том, что Ечуй не нарушил абсолютно никаких их правил. Ечуй действовал полностью в соответствии с правилами таверны Пыльного Ветра, и даже когда убил Эрката, он предварительно заплатил задаток за его убийство. После весьма продолжительного промежутка времени угрюмый бармен, наконец, во всем разобрался и кивнул своей головой. «Я признаю, что ты был прав. А раз это так, то получается, что все наши разногласия с таверной Пыльного Ветра улажены, я правильно понял?» Продолжая улыбаться, спросил Ечуй. Бармен согласно кивнул своей головой, а затем, увидев, как Ечуй развернулся и собрался уйти, он вдруг сказал: «Пожалуйста, постой, что еще?» Обернувшись, спросил Ечуй. Бармен ничего не ответил. Вместо этого он достал чашку и бутылку дешевого вина, после чего налил пол чашки и сказал Ечуй: «Ты только что убил Эрката с наградой за него в 1 медную монету. Согласно правилам нашей таверны, 20% от этой суммы принадлежит мне, а оставшиеся 80% тебе. Поскольку ты успешно выполнил это задание, я даю тебе эту чашу вина, так как она как раз стоит 80% от медной монеты. Прости». Ечуй не ожидал, что бармен с такой серьезностью отнесется к этому делу. Он несколько поколебался прежде, чем подошел к прилавку и с подозрением посмотрел на стакан с вином. Тогда бармен улыбнулся. «Боишься, что оно отравлено? Можешь не переживать, согласно правилам таверны Пыльного Ветра, я никогда не стану использовать яд против своих же людей». Ечуй впал в ступор. «Теперь ты безликий таверны Пыльного Ветра. После успешного завершения сразу двух миссий, в общей сложности ты заработал 80% от 9500 золотых монет. С учетом твоих прошлых заслуг, ты уже достиг уровня убийцы 4 звезд таверны Пыльного Ветра. И я верю, что в скором времени ты сможешь даже достичь уровня 5 звезд». Улыбнулся бармен и также налил себе бокал вина, а затем бросил Ечуи еще один жетон убийц. «Этот жетон отныне принадлежит тебе, ты можешь воспользоваться некоторыми из услуг таверны Пыльного Ветра, как, например, наша агентурная сеть, которая окутывает весь континент, чтобы успешно выполнять свои обязанности в роли убийцы. А если я захочу уйти в отставку?» Ечуй как-то не собирался присоединяться к сообществу наемных убийц, так что он спросил это в замешательстве. «Став одним таверны Пыльного Ветра, пути назад уже не будет, если только ты не готов к вечному преследованию убийцами таверны Пыльного Ветра». На лице бармена появилась довольно хитрая улыбка, и он быстро схватил Ечуи за руку. «Хаммер или безликий, без разницы, я приглашаю тебя присоединиться к моей таверне Пыльного Ветра. Ты убил более 100 профессиональных убийц города Ангела, но если ты согласишься присоединиться к нам, это определенно того стоило». «Ечуи, твою мать!» Он определенно не ожидал такого поворота событий. Похоже, что бармена совершенно не интересовала судьба безликого. В конечном итоге, убийцы для таверны Пыльного Ветра были просто инструментами, так что даже их жизнь и смерть не имели абсолютно никакого значения для бармена. Он просто хотел, чтобы его убийцы были как можно более сильными, а Ечуи полностью доказал свою силу. Так, он ни секунды не сомневался в том, что если Ечуи присоединится к таверне Пыльного Ветра, они заполучат крайне ужасного убийцу. Так, в данный момент бармен фактически пытался завербовать Ечуи, но присоединиться к гильдии убийц. После тщательного обдумывания, Ечуи неожиданно рассмеялся и взял стакан с вином со стойки. «Отлично, я согласен. Я думаю, что это весьма неплохое предложение». После того, как Ечуи покинул таверну Пыльного Ветра, он нашел безлюдное место и перенесся обратно в гробницу, где его ждали Дейтон, Дебби и остальные, после чего он вернул им все их вещи. Тогда Дибби с нетерпением стал расспрашивать Ячуи. «Ну как все прошло? А то мы в гробнице очень переживали за тебя. Заказ таверны Пыльного Ветра на наше убийство был отменен. Я также получил награду за наши головы в размере 5700 золотых». Сказав это, Ячуи увидел, как глаза Дибби засияли. Так, он передал Дибби 5 серебряных и 7 золотых карт, продолжая свой рассказ. «Вместе с тем, я также прямо в таверне лично убил того, кто заказал нас». Услышав это, все сильно удивились, а Дейтон с весьма странным выражением на лице сказал: «Я не ожидал, что ты на самом деле сможешь успешно завершить свой план. Таверна Пыльного Ветра — это организация убийц, они имеют очень строгую иерархию и дисциплину. Вчера, когда я схватил их убийцу, я тщательно расспросил его о всех нюансах их организации и правилах, которые работали у них. До тех пор, пока человек действует в соответствии с их правилами, у него не возникнет абсолютно никаких проблем», — сказал Ячуи, а затем издал вздох. «Вот только я все-таки допустил один просчет». «Что за просчет?» Счастливо от получения огромной суммы денег, на лице Дибби вдруг появилось сильное беспокойство, и она быстро поспешила к Ячуи, дабы осмотреть его. «Я случайно стал одним из убийц таверны Пыльного Ветра. Более того, я стал их элитным убийцей», — беспомощно сказал Ячуи и достал жетон убийцы из своего пространственного кольца. «Мне присвоили ранг убийцы 4 звезд, а кодовое имя дали Безликого. Теперь, если я захочу покинуть организацию, то они будут постоянно преследовать меня». «Хаммер, ты стал убийцей?» — шокированно воскликнула Дибби, а затем взяла жетон Ячуи и очень серьезно стала изучать его. На нем ничего не было, кроме имени Безликий и 4 нарисованных звезд, что означало, что этот жетон принадлежал убийце Безликому, который имел ранг 4 звезд. И лишь использовав особые методы, можно было почувствовать, что в жетоне также была особая аура. Эта аура была отпечатком души Ячуи и использовалась для подтверждения его личности в таверне Пыльного Ветра. «Учитель, вы уверены, что присоединение к убийцам не вызовет никаких проблем?» — несколько обеспокоенно спросила Ифия. «Мне кажется, убийцы не самые надежные люди. Это не должно вызвать никаких проблем», — на тот раз голос подал Дейтон. «Таверна Пыльного Ветра существует уже неизвестно сколько лет, и несмотря на то, что они убийцы, они крайне жестко защищают свою репутацию. В некоторых странах их даже признали как официальную организацию. Так таверна Пыльного Ветра очень ревностно охраняет настоящие личности своих убийц. Таким образом, это не должно стать проблемой. Кроме того, они присвоили тебе ранг 4 звезд. Я слышал, что самые сильные и страшные убийцы этой организации имеют максимум 7 звезд. Таким образом, Хаммер, ты практически сразу стал одним из их элитных убийц». «Ячуи, ну, элитный убийца, звучит довольно круто». После того, как Ячуи присоединился к таверне Пыльного Ветра, бармен более детально рассказал ему о правилах убийц их организации. Прежде всего, таверна Пыльного Ветра довольно слабо контролировала своих убийц. Кроме того, в любом большом городе они могли найти их таверну, чтобы получить необходимую информацию от местного бармена. У бармена также можно узнать о новых заданиях. Также убийца имеет право самостоятельно выбирать задания для себя. Единственным важным правилом было то, что убийца должен выполнять хотя бы одно задание в год. В случае, если убийца умирал или нарушал правила, он исключался из членов таверны Пыльного Ветра. Также истинная личность убийц таверны является конфиденциальной информацией, так что можно было не переживать о том, что твоя настоящая личность будет раскрыта. Через таверну Пыльного Ветра убийца также мог купить интересующую его информацию. Чем больше звезд было у убийцы, тем больше преимуществ он получал. Так, Ячуи заполучил очень ценное место. И самое главное, что если Ячуи когда-нибудь пожелает покинуть эту организацию, для него это не станет проблемой, так как настоящий Безликий все еще находился в его руках внутри гробницы. Так, когда придет время, он сможет просто выпустить этого парня, чтобы он подменил его собой. «Кстати, ты сказал, что убил нашего заказчика, верно?» Неожиданно Дейтон подумал о чем-то и спросил Ячуи. «Кто это был? Его звали Эр как-то там, я забыл его имя». Подумав, Ячуи покачал своей головой. «Кажется, он был из семьи Кайтаир. Когда он говорил, у меня случайно дрогнула рука, так что он мгновенно умер. В любом случае, навряд ли он был там кем-то важным». Услышав слова Ячуи, Дейтон вздохнул с облегчением. Он опасался того, что Ячуи мог убить кого-то важного из семьи Хайтаир, что очень сильно разозлило бы их. так как в таком случае их возвращение в столицу стало бы еще более тяжелой задачей. Путешествие с Ечуи и его компанией становилось все более проблематичным, так что сердце паладина просто уже не могло выдерживать все это. Но если это был неважный человек, то это еще можно было пережить. А тем временем, что ты сказал, Иркат умер. В столице Иса в красивом особняке, мужчина средних лет в роскошной комнате изучал атлас мира и, услышав сообщение слуги, гневно закричал. «Как так вышло, что мой сын умер? Кто его убил?» «Сэр, слуга, который принес новости, сильно испугался и задрожал. Это сообщение было доставлено тенью господина Уоллиса. Он только сказал, что господин Иркат был убит убийцей из таверны Пыльного ветра в городе Ангела, затем его тело было передано стражам города и в данный момент направляется в столицу. Убийцей таверны Пыльного ветра, мужчина средних лет гневно ударил своим кулаком по роскошному столу, и тот от его удара рассыпался в пыль. Кто это был? Наемный убийца посмел убить моего сына. Это величайшее оскорбление, которое когда-либо было брошено моей семье Кайтаир. Отец. Неожиданно женский голос раздался в комнате, и фигура Дуаши вошла в кабинет с легкой усмешкой на лице. Скорее всего, теми, кто нанял убийцу, был Хаммер и Стальной Мечник, больше никто не осмелился бы сделать нечто подобное. Дуаши, ты уверена? Мужчина средних лет посмотрел на свою дочь, и его лицо не переставало дергаться от гнева. Я уверена в том, что старшему брату больше никто не рискнул бы навредить, кроме Хаммера и его пособников. Полностью уверенная, сказала Дуаши. Мужчина средних лет стиснул свои зубы. Иркат отправился в город Ангела, чтобы помочь тебе, но я даже подумать не мог, что в результате он станет тем, кто умрет. Они не только оскорбили мою дочь, но и убили моего сына. Этот долг они смогут искупить только своими жизнями. Отец, ты прав. Дуаши подошла к мужчине средних лет и посмотрела на него крайне пугающими глазами. Они убили моего брата, это несомненно большая трагедия для семьи Хайтаир. Так мы имеем полное право, чтобы объявить крестовый поход на них и мобилизовать наших вассалов. Даже императорская семья не сможет ничего нам возразить или вмешаться. Глава 240. Дабы сохранить честь своего господина, они объявили вам войну. В империи Матан дворянский титул был показателем их высокого статуса, тем не менее между ними также были различия. За исключением родословное и богатство также очень важным критерием, к какой именно титул носил дворянин. Выделялось всего три дворянских титула. Граф, виконт и барон. Семьи, которые имели титулы графа и виконта, получали право на свою собственную территорию, на которой они становились единоличными хозяевами. Семья Хайтер-Дуаши имела титул графа, семья Мартел-Айгула имела титул виконта, в то время как семья Фрейдонны была без титула, но эта семья была семьей могущественных магов и являлась одной из самых влиятельных и богатых семей империи. Таким образом, несмотря на отсутствие дворянского титула, никто не осмеливался игнорировать или как-то выступать против них. Так, когда Ечуи столкнулся с компанией Дуаши в городе Куэрши, эти трое сформировали удивительную команду аристократов. Что касалось оставшихся троих людей, то хоть они и имели дворянские титулы, но кроме их дворянского титула у них не было больше ничего, так что их взяли с собой просто в качестве массовки, и они были выбраны наобум. Графы и виконты на своих землях могли объявлять мобилизацию дружины, которая выступила в качестве личной гвардии своего господина. Это воины на протяжении всей своей жизни служат своему господину, сражаясь за него на поле боя. Эта армия находилась полностью под контролем своего господина и никак не подчинялась империи и императору. Однако, если случится так, что империя столкнется с опасностью войны, они обязаны немедленно выдвинуться в бой по первому же зову императора. Но вместе с тем, дворяне не имеют права без острой необходимости мобилизовать свою дружину. Отец Дуаши, имея титул графа и являясь главой семьи Хайтаир, и на своих землях он собрал весьма внушительные силы в качестве своих вассалов. В составе его армии были убийцы, воры, грабители и другие подозрительные личности, которые служили под его эгидой и имели свои земли во владениях семьи Хайтаир. Они также принесли клятву верности своему господину и поклялись служить ему даже ценой своей жизни. Дуаши, ты права. Эти проклятые простолюдины посмели бросить вызов моей семьей, так что после этого я просто обязан заставить их познать вкус сожаления, сказал мужчина средних лет с налитыми кровью глазами, сжав свои кулаки. Затем он посмотрел на Дуаши. Иди и созови наших вассалов. Этой ночью мы выдвигаемся в город Ангела. Я не могу позволить им живыми покинуть город Ангела. Я отправлю сообщение лорду города Ангела о том, что мы прибудем ночью. Он мой друг, так что я уверен, он организует для нас временную стоянку. Хорошо, отец, тогда я пойду займусь делом. Дуаши кивнула своей головой и быстро покинула кабинет. Затем из кабинета раздался яростный рев мужчины среднего возраста, в котором также чувствовалась некоторая печаль от того, что он потерял своего сына. Но на холодном лице Дуаши за пределами кабинета только появилась мрачная улыбка. Смерть Ирката ее ни капли не огорчила, но наоборот позволила ей получить то, что она хотела, так что она сейчас была несколько возбуждена. Иркат был ее братом, но только наполовину, таким образом их отношения были крайне натянутыми. С самого детства они начали сражаться за то, кто из них унаследует титул отца. Так, после возвращения из города Куэрши, Дуаши намеренно подбила Ирката отправиться в город Ангела, сославшись на то, что у нее была повреждена спина, дав ему символы семьи Фрей и Мартел вместе с символом их семьи. Если бы он смог уладить дело, с которым не справилась Дуаши, то, без сомнений, в глазах отца его статус сильно бы возрос. Но Иркат не знал о мыслях Дуаши. Она прекрасно знала, что он не сможет справиться с группой Ячуи, даже 1000 полуорков не смогла избавиться от них, так что им могли противопоставить какие-то жалкие убийцы города Ангела. Кроме того, сам Иркат был повернутым ловеласом, так что его навыки фехтования были даже хуже, чем у Дуаши. Так, он был просто обречен на провал. Таким образом, Дуаши не только могла, наконец, избавиться от надоедливого конкурента, но также перенаправить гнев своего отца на Ячуи и его компанию, заставив его мобилизовать свои войска. Это было все равно, что убить двух зайцев один выстрелом. Все шло в точности с ее планом без сучка и задоринки. «Жалкий, тупой брат, не переживай, я обязательно отомщу за тебя». Посмотрев в небо, тихо сказала Дуаши, холодно пожав плечами. С момента, как она была тяжело ранена Ячуи, познав боль, которую она никогда до этого не испытывала, в ее сердце больше не осталось никакого нежности и тепла, она превратилась в холодного и крайне сильного человека. «Срань господня, Дебби, что случилось с твоими глазами?» Рано утром в ресторане гостиницы, увидев Дебби, Ячуи не удержался от офигевшего восклицания. Ее большие глаза были налиты кровью и сильно опухли, а вокруг образовались большие черные круги, словно она вообще не спала всю ночь. Дебби потерла свои глаза и улыбнулась. «Прошлой ночью я не сомкнула глаз. Ты переживала о том, что убийцы снова нападут на нас. Я же уже говорил тебе, что эта проблема была решена. По крайней мере, в ближайшее время мы можем совершенно не опасаться нападения убийц». Ячуи поспешил успокоить девочку. Вместе с Дебби из комнаты вышла Ифия и, увидев эту сцену, чуть не подавилась из-за смеха. «Учитель, ты неправильно понял ее. Вчера вечером она не выпускала из своих рук золотые карты и была так счастлива, что просто не смогла сомкнуть своих глаз». Ячуи: «Ну, для этой малышки такое поведение было вполне нормальным явлением. Более 5000 золотых монет, если добавить к этому наши сбережения, то в общей сложности у нас уже будет порядка 10 000 золотых монет. Мы богаты». Дебби была так рада, что даже ее голос изменился. «Я никогда даже подумать не могла, что однажды у нас появится богатство в размере 10 000 золотых монет, и я стану юной богатой леди. Я чувствую себя словно в сказке». Остальная компания Ячуи: «Ну, если серьезно задуматься об этом, то 10 000 золотых монет действительно было огромным богатством. Согласно подсчетам Ячуи, покупательская способность 1 золотого была приблизительно равна 10 000 юаней. Таким образом, 10 000 золотых были эквиваленты 100 000 юаней». Просто думая об этом, Ячуи также не удержался, но в своей душе просто начал захлебываться от счастья. «Ха, жизнь в этом мире магии действительно довольно легкая». Диетон спустился по лестнице, услышав довольные вздохи Дебби о том, что она словно во сне превратилась в богатую юную леди, не удержался от того, чтобы не вылить на голову им ведро холодной воды суровой реальности. «И что с того, что у тебя появилось 10 000 золотых? В столице 10 000 золотых для больших и влиятельных семей просто мелкие расходы на домашние дела, не говоря уже о том, что Ячуи вскоре должен встать членом королевской семьи, для которых человек с 10 000 золотых, определенно, будет просто нищебродом. Серьезно? Дебби неожиданно широко распахнула свои глаза. Мой Хаммер должен стать членом королевской семьи, разве в этом случае император не должен дать что-нибудь? Естественно, он наградит его. Дейтон спустился в ресторан и сел за стол вместе со всеми, а затем сказал, хоть Хаммер совершенно случайно обнаружил свою королевскую родословную, даже если ему не присвоит титул принца, он все еще без проблем может получить свои собственные земли. Свои собственные земли? Дебби и Фия, Ечуи и Вивиан мгновенно заинтересовались словами Дейтона и также поспешили сесть за стол. «Своя земля» звучала очень круто. Тогда Дейтон поднял свое толстое лицо и посмотрел на них. Не стоит сильно обольщаться. Земли, которые ему выделит, скорее всего будут совершенно бесплодные ему, как новому господину. Придется за свой собственный счет возрождать эти земли. Поэтому я и говорю, что 10 тысяч золотых это ничто, так как их просто не хватит на то, чтобы сделать из своих земель процветающий регион. Кроме того, нужно будет заселить эти земли, а еще обзавестись вассалами и всю эту свору ртов нужно будет кормить. И после этого, вы все еще считаете, что 10 000 золотых это большие деньги. Радужная мечта Дебби о богатой юной леди стала разрушаться на глазах. Однако, довольно быстро она снова воспряла духом. Все это чухня, как только мы прибудем в столицу, мы откроем волшебный домик Энтони и вскоре сможем накопить достаточно денег, чтобы возродить земли Хаммера. Ечу и также быстро поддержал Дебби. Верно, когда я выставлю на продажу некоторые свои новые изобретения, они определенно станут самыми востребованными вещами в столице. И даже если они не будут пользоваться спросом, мы просто начнем продавать волшебные автомобили. За одну машину без проблем можно выручить несколько тысяч золотых. Так что заработать несколько десятков тысяч золотых не должно стать большой проблемой, кроме того я ведь также являюсь еще и наемным убийцей, не так ли? С помощью стального мечника заработать денег для нас не должно стать большой проблемой. Услышав слова Ечуи, Дейтон сразу же захотел опровергнуть его, так как столица была не настолько благоприятным местом, как они думали. Кроме того, семья Фрей, из которой была Донна, полностью контролировала производство и продажу всех волшебных устройств в столице. Таким образом, для Ечуи даже просто открыть магазин по продаже волшебных устройств в городе было бы крайне непросто. Но затем он вдруг вспомнил о машине Ечуи, чья скорость могла превысить даже скорость ветра и которая даже могла использоваться в качестве оружия, а также до безумия мощные доспехи, которые он создал, и он сразу же потерял дар речи, не имея слов, чтобы хоть что-нибудь возразить ему, а про себя подумал. И почему мне кажется, что в скором времени семья Фрей столкнется с очень большими проблемами. После вчерашней разборки с убийцами таверны Пыльного Ветра, Ечуи и его компания снова вернулась в отель и осталась здесь еще на одну ночь, собираясь сегодня выдвинуться в столицу. Так, они неспешно завтракали, обсуждая будущие перспективы открытия волшебного магазина в столице. К концу завтрака, в ресторан быстро вбежал один мужчина. На первый взгляд это был мужчина средних лет. Он был одет в доспехи мечника и, судя по ее виду, принадлежал к стражам города Ангела. Он быстро огляделся вокруг и быстро направился к Ечуи. «Дейтон, наконец-то, я нашел тебя». У человека на лице было видно сильное беспокойство и, очевидно, что он знал Дейтона. «Я только что узнал, что семья Хейтер мобилизовала свои войска и направила их сюда, чтобы уничтожить вас. Чего?» В то время, как Ечуи продолжал сохранять спокойствие, Дейтон подскочил, словно ошпаренный. «Мобилизовали дружину? Как такое возможно? Что еще за дружина?» Ечуи озадаченно посмотрел на Дейтона, который выглядел крайне встревоженным. «Дворяне на своих землях могут создавать военные подразделения из своих подчиненных, которые находятся под полным их контролем. Однако, для мобилизации дружины должно произойти какое-то очень серьезное событие в масштабах империи. В противном случае, ни один дворянин не посмеет мобилизовать свои войска. Это крайняя мера, которая может быть использована только в случае, если началась война». Дейтон обернулся и посмотрел на человека в доспехах. «Семья Хейтер сошла с ума, ты не в курсе?» Человек действительно удивился. «Разве не вы не только унизили дочь графа Хейтер, Дуаши, но также убили его сына, Эрката Хейтера?» «Так, желая восстановить честь своего господина, его вассалы решили объявить вам войну». Дейтон с бледным лицом обернулся и посмотрел на Ечуи. «Ечуи, о, точно, парня, которого я убил, действительно звали Эркат Хейтер. Глава 241. Да насколько же прочны нервы у этих людей? О, точно, я вспомнил, человека, которого убил, его действительно звали Иркат Хайтер. Ячуи выглядел так, словно на него снизошло озарение. Та это был брат Дуаши, Хаэм, странно, он был просто бесполезным гнойником, он даже близко не стоял с Дуаши с ее холодной и величественной аурой. Дейтон, глядя на Ячуи, покрылся холодным потом. Независимо от того, каким гнойником он был, ты не должен был вести себя настолько опрометчиво. У графа Хайтер было двое детей, сын и дочь. Ранее, ты уже оскорбил его дочь, а теперь и его сын умер от твоей руки. Так, он теперь не успокоится, пока не сотрет твои кости в прах. Проблема действительно казалась очень серьезной, но Дибби, и Фия, и Вивиан, после секундного ступора, снова стали совершенно спокойными, после чего Дибби заявила: «Они с самого начала не собирались оставлять нас в покое, так в чем проблема? Это не одно и то же. Они послали свою личную армию против нас. Стоит отметить, что дружина семьи Хуатер одна из самых сильных армий империи. Она состоит полностью из убийц, воров, грабителей и прочего контингента с подозрительной репутацией, но самое главное, что их численность превышает 10 000 человек», — быстро сказал Дейтон. «10 000 убийц и бандитов?» Слова Дейтона несколько удивили Дибби. Дейтон быстро согласно кивнул. «Дворяне на своих землях имеют очень большую власть, в том числе могут давать убежище другим людям, так многие их этих бандитов, дабы избежать казни и выжить, бежали в земли семьи Хайтер, присоединившись к их дружине. Поскольку семья Хайтер дала им убежище, они поклялись в вечной верности им». «О, вот значит как!» Казалось, Дибби все поняла, понимающе кивая своей головой. И как только Дейтон подумал, что эта малышка осознала всю серьезность их положения, Дибби неожиданно выпустила свою убийственную ауру и заявила: «В таком случае, во время боя нам не придется переживать о том, что мы можем случайно навредить хорошим людям». Дейтон, к этому моменту даже Ячуи несколько занервничал, однако вскоре даже малейшие следы беспокойства полностью исчезли с его лица, словно игры со смертью уже давно стали нормой для него. Подобные проблемы не были в новинку для Ячуи. Дибби, и Фия, и Вивиан считали так же. Они даже сумели успешно одолеть армию 1000 полуорков. Таким образом хладнокровие Ячуи стало очень сильным. Затем Ячуи наклонился к Дейтону и шепотом с некоторым любопытством спросил его: «Эй, толстяк, а это кто?» «А, это Далтон, мой друг». Дейтон понял, что он до сих пор не представил человека из стражи, так что он поспешил представить его Ячуи. «Ранее он служил в столице, и мы совместно выполнили несколько миссий. В данный момент он является заместителем городского лорда города Ангела. Это именно он предупредил меня о том, что здесь на нас была организована засада таверны Пыльного Ветра. Вот как, спасибо за вашу помощь, в противном случае, мы были бы застигнуты врасплох этими убийцам». Ячуи перевел свой взгляд на стража и поблагодарил его. «Не желаете ли отзавтракать вместе с нами? Местные бутерброды очень вкусные». Дибби также поспешила принять образ гостеприимной хозяйки и, указав на Дейтона рукой, добавила: «Если не верите мне, то можете спросить у толстяка, так как он один ест за троих». Дейтон быстро кивнул своей головой. «Ага, вкус действительно хорошо». Далтон посмотрел на эту картину и нахмурился. Он изо всех сил спешил предупредить их об надвигающейся опасности, чтобы Ячуи и его компания как можно скорее покинули это место, но вместо этого они один за другим быстро успокоились и вели себя так, словно ничего не произошло. Что это все значило? Тогда он не выдержал и сказал: «Вам лучше поскорее собрать вещи и покинуть город. Армии Хайтер понадобится некоторое время, чтобы добраться сюда, но лорд города Ангела и граф Хайтер являются хорошими друзьями, так что он изо всех сил попытается задержать вас здесь». «Почему вы настолько спокойны?» «Господин Далтон, спасибо большое за ваше беспокойство, но это не имеет абсолютно никакого значения для нас». Ячуи легонько улыбнулся и покачал своей головой. Далтон впал в ступор. «То есть не имеет никакого значения? На самом деле, пока мы разговаривали, войска городского лорда уже начали действовать». Ячуи устремил свой пронзительный взгляд на улицу. «Я благодарен вам за то, что вы предупредили нас, но я боюсь, что пока вы пытались доставить это сообщение нам, городской лорд уже полностью окружил нас, чтобы мы не смогли сбежать. За пределами отеля Отряды городских стражей быстро брали в оцепление весь отель и заполнили практически все пространства вокруг. Некоторые гости гостиницы были выгнаны, и всего за несколько мгновений практически вся улица за пределами отеля опустела. Люди в гостинице, наблюдая эту картину, не рискнули выходить наружу, так как не знали, что происходит. Но затем один из стражей быстро подозвал к себе одного из слуг отеля и шепотом сказал ему несколько слов, после чего тот быстро предупредил всех гостей отеля, и те стали в спешке покидать гостиницу. Вскоре в отеле не осталось никого, кроме Ечуи и его группы. Более того, они все также сидели за столом, продолжая наслаждаться своим завтраком. Только на лице Дейтона можно было заметить сильную тревогу, но видя, что они были полностью окружены городскими стражами, у него не осталось другого выбора, кроме как тоже сесть за стол и продолжить свой завтрак. После того, как он провел какое-то время в компании Ечуи, его мужество также несколько возросло. Или правильнее будет сказать, что теперь перед лицом опасности он уже паниковал не так сильно. Далтон наблюдал за этой ситуацией с полным неверием на лице. Насколько же прочны были нервы у этой компании, что они даже в такой ситуации просто сидели и завтракали. Когда начнется битва, нам некогда будет есть, так что мы должны сейчас основательно подкрепиться. С улыбкой на лице объяснил Ечуи Далтону: «Вы не желаете присесть и перекусить вместе с нами? Вот, попробуйте этот сэндвич, он действительно очень вкусный». «Далтон, спасибо, но я не голоден». В этот момент высокий мужчина средних лет вошел в гостиницу, испуская мощную ауру из своего тела и излучая ауру величия. Несмотря на то, что его кирасы несколько отличались, но она была довольно похожа на кирасу Эрика Штайна, которая являлась частью специальных доспехов городских стражей, и постепенно императорская династия сделала из них официальную форму городского лорда. «Это городской лорд Дагмур», — прошептал Далтон с несколько исказившимся лицом. Он решил использовать последние свои силы, чтобы поддержать Ечуи и его компанию, так что, глядя прямо на Дагмура, он сказал: «Городской лорд, вы действительно хотите сделать это?» Им было приказано ехать в столицу, и хоть у них и возникли некоторые конфликты с дворянами, мы не должны вмешиваться в это. Так, я думаю, что нам нужно выпроводить их отсюда, как можно скорее. Семья Хайтер много раз помогала мне, так, когда они обратились ко мне с просьбой, я просто не мог отказать им. Тон Дагмура был крайне холодным, и в нем не было ни капли колебаний. Однако, я могу гарантировать им, что до тех пор, пока они будут оставаться здесь и ждать прибытия армии Хайтаир, я не стану как-либо вмешиваться в это дело. Далтон, ты пришел сюда, пытаясь предупредить их, но меня это не особо волнует. Однако, если ты вздумаешь мешать мне, не вини меня за грубость. Дагмур выпустил свою ауру еще больше. Было видно, что Далтон начал дрожать, однако он так и не сдвинулся с места, отказываясь уходить с дороги. На мгновение атмосфера между городским лордом и его заместителем сильно накалилась. «Мы будем здесь». В этот миг голос Ечуи неожиданно раздался по помещению. Затем Ечуи похлопал Далтона по плечу и, обратив свой взор на Дагмура, сказал: «Мы будем здесь до тех пор, пока армия Хайтер не прибудет сюда. Мы не покинем гостиницу до тех самых пор. После этого господин Дагмур больше не станет мешать нам. Я правильно понял?» «Верно, это у вас проблемы с семьей Хайтер. Я не имею к этому абсолютно никакого отношения. До тех пор, как вы не станете пытаться бежать из города, мне этого будет достаточно». Дагмур посмотрел на Ечуи и сказал: «Я могу поклясться в этом. Господин Дагмур выглядит человеком слова. Мы и так уже доставили вам проблем, так как я могу требовать от вас клясться в чем-либо?» Ечуи улыбнулся, сделав вид, что он действительно верит этому человеку, а затем он продолжил: «Вашего слова для меня будет вполне достаточно. Что ж, тогда я обещаю вам, что стражи города будут держать вас в оцеплении до тех пор, пока армия Хайтер не прибудет, но дальше мы не станем вмешиваться в ваши дела». Дагмур слегка замешкался, а затем громко заявил это. У него также сложилось весьма хорошее впечатление на Ечуи, так как в подобной ситуации он не только не паниковал, но даже не стал брать с него клятвы, удовлетворившись лишь его устным заверением. Это было поведение настоящего мужика. Но затем Ечуи также беззаботно спросил: «Но что насчет того, если вы не сможете сдержать свое слово?» Дагмур мгновенно захотел отозвать свое прежнее мнение. «Ну, в любом случае это не была клятва, так что», он громко сказал, «если я нарушу свое слово, то пускай 10000 мечей пронзят мое тело до тех пор, пока я умру. Сойдет, едва он закончил говорить, как слабый, едва заметный золотой свет окутал тело Дагмура. Слово «обещаю» обладало таким же эффектом, как и слово «клянусь». Это было то, что Ячуи недавно обнаружил в результате исследования своей божественной силы. Дело в том, что если попытаться напрямую заставить человека сказать фразу «я клянусь», это будет крайне нелегко сделать, так как это весьма необычная фраза и легко заставляет людей насторожиться. Таким образом, после некоторых исследований, Ячуи, наконец, нашел наиболее эффективный способ запустить действие клятвы. Ему нужно было просто заставить человека что-то пообещать, а затем просто нужно было спросить, какое именно наказание он согласен понести, если нарушит свое обещание. Таким образом, клятва вступала в силу, и вместе с тем, непосвященные люди не могли заподозрить неладное. Это был первый раз, когда Ячуи на практике использовал этот метод и смог убедиться в том, что он работает. «О, господин Дагмур, вы так серьезно относитесь к моей пустой болтовне», слегка хихикнув, сказал Ячуи. Тем временем, за столом Дибби не смогла удержаться и, наклонившись к уху Ифия, шепотом сказала: «Ифия, ты никогда не замечала, что временами Хаммер ведет довольно бесстыдно? Ифия, ты тоже заметила это?» Дагмур холодно посмотрел на Ячуи, а затем развернулся и вышел прочь из отеля. Далтон вздохнул с некоторым облегчением, а затем с некоторой тревогой посмотрел на Ячуи. «Городской лорд всегда был честным человеком, и я считаю, что он не станет нарушать своего слова, но вам все еще предстоит столкнуться с 10000 армией графа. Вы уверены, что не хотите бежать? Спасибо за вашу заботу, но мы не желаем убивать столько ваших солдат лишь для того, чтобы сбежать. Не переживайте, мы профессионалы во всем, что касается прорывов». Далтон вызывал у Ячуи чувство человека, которому можно доверять, так что, сделав паузу, он сказал: «Итак, вы действительно не желаете что-нибудь съесть вместе с нами, Далтон?» На самом деле, когда городская стража взяла в оцепление гостиницу, Ячуи все еще легко мог прорваться через них, но он не желал убивать обычных стражей. Но Далтон решил, что именно их количество останавливало Ячуи. Если бы Ячуи начал действовать опрометчиво, то в дальнейшем ему было бы очень тяжело избежать последствий. Кроме того, городские стражи просто выполняли приказ, они отличались от полуорков или святых духов, так что Ячуи все еще тяжело было решиться на их массовое убийство. Таким образом, он решил остаться здесь и дождаться армии семьи Хайтейр. А что касалось убийц и бандитов, то здесь у Ячуи не было абсолютно никаких душевных терзаний, но в качестве перестраховки он заставил Дагура дать клятву. Сила этого человека была очень большой. Ячуи подозревал, что он уже достиг уровня мастера-мечника. Если бы он внезапно решил напасть на них, то последствия были бы крайне плачевными. Так что теперь им просто нужно было терпеливо дождаться прихода армии Кайтейр, а затем разорвать ее, как тузик-грелку. Мощные характеристики его волшебного автомобиля были не только для показухи. Глава 242. Они окаменели, лишь завидев этого магического зверя. В 15 километрах к югу от города Ангела была расположена точка переноса для военных сил города. Естественно, что это был не тот портал, через который прибыл Ячуи и его команда. В больших городах с южной стороны реки Веншуй, как правило, было установлено по два портала, так что они могли выступать в качестве транзитных узлов. Это позволяло сделать эти порталы более точными при телепортации. В полдень того же дня, изначальная тишина этого телепорта неожиданно была нарушена, и со вспышкой белого света начались раздаваться множественные стуки, и один за другим вокруг стали появляться люди. Все они были одеты в одинаковую форму, и каждый из них обладал крайне жестоким взглядом. На форме каждого человека была эмблема в виде трех жаворонков, которая являлась символом семьи Хайтейр. Это была дружина графа Хайтейр.